Глава 31. Альгерд тайком несколько раз приходил к Амбросу, приносил травы и рассказывал, как готовить целебные компрессы для Клары. Та быстро шла на поправку. Юноша выяснил, что боль в ноге до вывиха была из-за трещины в стопе. И если бы женщина продолжала терпеть и ходить, все могло бы закончиться гораздо хуже. Можно сказать, что ее падение спасло ей ногу. У Альгерда появилось место, где он мог разговаривать. За месяцы, проведенные в добровольном молчании, он вдруг понял, как ему этого не хватало. Помимо своего непростого дела, Амброс был мясником и забивал скот для графской кухни. Несмотря на кровавую профессию, он был простым и где-то даже добрым человеком. Жену и дочерей не бил. Новость, что немой разговаривает, палач запретил разносить всем, кто видел спасение Клары. Раз парень скрывает, то и остальным нечего об этом трепаться. И о том, что Альгерд знает лекарское дело, тоже строго-настрого наказал молчать. Для юноши это грозило казнью. Хотя женщины понимали опасность огласки, но как смолчать, когда у близкого беда, а ты знаешь того, кто может помочь? Муж сестры Клары страдал головными болями. Он был стражником графа, и ему нельзя было находиться не в форме. Хозяин был скор на решение, а лишиться приличного дохода, когда у тебя семья и пятеро детей, не дело. Поэтому к замковому лекарю он боялся сунуться, продолжая терпеть и мучиться. «Клара, милая», — умоляла сестра, — «Михаю последнее время становится только хуже. Мои примочки совсем не помогают. Я знаю, Амброс боится за мальчишку, но Михай так мучается. Каждое утро на службу как на каторгу идет и поделать ничего не может. Заклинаю тебя, милая сестра, помоги. Попроси мальчика посмотреть его. Только одна надежда и осталась». Отказать родной сестре Клара не могла. С Михаем Альгерду пришлось повозиться. Он приходил к больному тайком каждый день во время сумерек. Знахарь довольно долго держал пальцы на определенных точках на голове стражника, после чего Михай мог спокойно спать целую ночь без пробуждений, и через пару недель постоянные головные боли сошли на нет. Ну а поскольку в замке так или иначе все были друг другу родней, то за пару лет Альгерд помог почти каждой семье. Он был добр, искренен, старался от всей души. И, конечно же, никто даже не думал сообщать об этом графу. Альгерда полюбили. Но он по-прежнему скрывал, что может говорить. И лишь в семье палача, куда продолжал регулярно наведываться после восстановления Клары, мог отвести душу и быть самим собой. Младшая дочь палача Бригитта все чаще оставалась за столом, когда Альгерд приходил на ужин. Старалась положить ему лучший кусок и смотрела во все глаза, когда они разговаривали с отцом, ловя каждое слово Альгерда. Юноша чувствовал ее симпатию и жутко смущался. Он понимал, что незавидная партия. Ни кола, ни двора, ни рода за спиной. Старался не обнадеживать Бригитту своим вниманием и редко смотрел на нее прямо. Она же думала, что не нравится ему, и только вздыхала. Замковый врач, герр Лукас Ланге, начал что-то подозревать, когда пришел в дом к стражнику Петеру через неделю от последнего визита, а его жена стала ясно глядеть. Неделю назад она не могла различить, сколько пальцев он показывал Фути от ее носа, а теперь видела их даже тогда, когда лекарь отходил на 10 шагов. Те компрессы, которые он назначил, не могли дать такого результата за столь короткий срок. Не в его интересах было быстро лечить народ. Люди оплачивали каждый его приход. «И как скоро прояснился ваш взгляд, фрау?» «Да вот, наверное, после 3-го или 4-го компресса, что вы назначили, герр», с искренним выражением ответила выздоровевшая. «Ну и славно», — задумчиво сказал Лукас. Он начал пристально наблюдать за жителями замка. Отметил, что к нему стали реже обращаться, а те, кто это делал, выздоравливали гораздо быстрее, чем он планировал. Что-то тут было не так. Вскоре пострадал конюх. Граф был не в духе и отходил несчастного кнутом так, что тот не смог сам встать. Слуги принесли его в маленькую комнатку за конюшней, где тот жил с женой, и позвали врача. Лукас осмотрел несчастного. Тот был не жилец. О чем врач так и сказал его жене, и ушел под слезы бедной женщины, не взяв плату. Но чуйка подсказала ему, что за домом конюха стоит понаблюдать. И он не ошибся. Через полчаса жена конюха выбежала из дома. Лукас тайком последовал за ней. Он увидел, как она дошла до подворья палача Амброса и зашла внутрь. Странно. Врач не замечал, чтобы их семьи общались. Женщина вышла довольно быстро и вернулась домой. Лукас решил подождать, что будет дальше. К вечеру он проголодался и уже собрался уходить, но боковым зрением заметил какое-то движение. В сумерках шел парень, немой, и направлялся он прямо в дом конюха. Врач аж забыл, что голоден. Он прождал довольно долго, прежде чем юноша покинул конюшню и в задумчивости побрел домой сам. В следующие дни Лукас ходил то недалеко от жилища Амброса, то поодаль от конюшни. Он узнал, что у Амброса немой бывал раз в 2-3 дня, а вот конюх уходил каждый вечер, как только опускались сумерки. Один раз Лукас даже подобрался поближе и заглянул в окошко. Парень сидел у постели конюха и смазывал чем-то его раны. «Ах ты ж паршивец! Вот куда мои монеты уплывают!» — выругался про себя врач.